Глава 15. Удивительный город. «Ух ты!» — воскликнула Вега, когда девочки вышли из тоннеля на залитую светом главную площадь города, почти идеально круглую. Тишину нарушал только плеск воды в фонтане в центре площади. Посреди фонтана стояла огромная каменная статуя ведьмы с распростертыми руками. Когда девочки подошли поближе, Вега заметила, что в одной руке у ведьмы свернулся калачиком кот, а в другой ведьма держит кисточку, словно испачканную в серебряной краске. Вега зашагала к статуе по ровным серебристым плитам, которыми была вымощена площадь. Хотя в Сереброке не было ни души и повсюду висела паутина, здесь было вполне уютно. Только почему-то кругом валялись шляпы. «Неужели все ведьмы города ушли в верхний мир без шляп?» — удивилась Вега. Пегги пожала плечами. «Ну, может, они решили, раз шляпы все равно испортятся во время перехода, то зачем вообще брать их с собой?» «Странно. Мисс Хекс ушла в шляпе. Я видела остроконечную шляпу у нас дома. Подумала еще, что это для маскарада», — пробормотала Вега. Флафанора, между тем, как зачарованная, разглядывала статую. «Кажется, это основательница Сереброка». Вега смахнула паутину с таблички под статуей. «Элис Брайт, основательница Сереброка и ее кот Алан. Сереброк — второй по величине город Водостока. Город самых талантливых ведьм. Наш девиз — делай, что можешь, как можно лучше. Сереброк создала Элис Брайт. Это город удивительной красоты, настоящая жемчужина. Жительницы города и Элис Брайт серебряно приветствуют вас. Мы используем это слово вместо «радостно». Спасибо, что приехали к нам». Вега не спеша огляделась. Площадь окружали магазины. Девочка подошла к книжной лавке «Серебряные стеллажи». В витрине были выставлены десятки экземпляров книжки «Мелисса и сломанная метла». Рядом стояла табличка «Встреча с автором Глорией Тетти». С фотографией улыбалась незнакомая ведьма с серебристыми волосами. «Глория Тетти!» — воскликнула Флафанора. «Я ее обожаю!» «Ты ее когда-нибудь видела?» — поинтересовалась Вега. Флафанора покачала головой. «Мама говорит, она как-то заходила к нам за платьем, когда готовилась к передаче на Фейском канале. Передача называлась «Пишем с Френ». Впрочем, сняли всего 2 выпуска. По задумке, Френ должна была брать интервью у писателей. Но она решила, что лучше нарядится как героиня книги и сделает что-то вроде спектакля. В сцене, где Мелисса кусает метлу и ломает зуб, Френ принялась летать по студии, вопя: «Зубик, мой зубик! Я сломала свой роскошный зубик!» В итоге она врезалась в Глорию Тетти и угодила ногами прямо ей в ноздри. 2 дня не могли вытащить. Только представь, Френ, застрявшую в носу на целых 2 дня. «Да уж, бедная Френ!» — покачала головой Пегги. «Бедная Френ?» — удивилась Флафанора. «Бедная Глория Тетти!» «Вот Френ разозлится, что мы без нее удрали в Сереброк!» — заметила Вега и потерла витрину кафе «Бульк», расчищая себе окошко от пыли. Рядом был обувной магазин «Обувь от Карен», которая не может придумать красивое название для своего магазина. Все полки в нем были затянуты паутиной, да и зал кафе «Бульк» почти полностью утонул в пыли. Сбоку от каждого магазина и кафе отходили узкие пандусы. Извиваясь, они вели к другим зданиям на красивых серебристых сваях. «И куда нам теперь?» — спросила Пегги. Вега улыбнулась. «Как это куда?» «Туда, где в последний раз видели мою маму, в Национальную ассоциацию верхнего мира, НАВМ». Флафанора огляделась. «Отлично. Осталось только узнать, где НАВМ. У кого есть идеи?» «У меня!» — вдруг сказал кто-то, и девочки подпрыгнули от неожиданности. Вега ахнула. «Яна Романель!» — воскликнула Пегги, показывая куда-то вверх. «Она умеет летать!» «А, давным-давно научилась!» — небрежно бросила Яна. «Это не так уж сложно!» «Да ладно! Еще как сложно!» — изумленно возразила Пегги. «Как ты тут очутилась?» — ахнула Вега. «Ну, я увидела, как вы улетели, и решила, что вам пригодится вот это. Я наткнулась на нее несколько лет назад в каком-то старом магазинчике». С этими словами Яна достала карту Сереброка. «Ура! Как раз то, что нам нужно!» — воскликнула Вега и обняла Яну. А поскольку Яна парила в воздухе, Веге удалось обнять только ее ноги. Яна захихикала. «Так», — проговорила Флафанора, водя пальцем по карте. «Судя по всему, НАВМ находится напротив вон того шаткого перехода». Вега тут же помчалась туда. Она никогда еще не чувствовала себя так легко и радостно, как будто вот-вот превратится в бабочку. «Наверное, именно так себя чувствует Фелисити Бет, когда летает», — подумала Вега. Забавное совпадение. Фелисити Бет как раз в этот миг парила у нее над головой.